Алло, Валентина Петровна? Это вас вот беспокоит менеджер рок-группы Металлика. Чего? Это вам звонит менеджер рок-группы Металлика, говорю. Ну-ну. Мы вот хотели записать новый альбом у вас дома, а также приглашаем вас сняться в новом клипе, съемки которого будут проходить тоже у вас в квартире. Да что ты, Это как все. тебя потяну, как тебя разъебала, потянула на мою квартиру. Нет, нет, нет, Пошел к Валентина ебе Петровна, в Валентина матери. Петровна, подождите, выслушайте. Иди нахуй, Это по сука. договоренности с собственником. Пошел к ебе в Мы матери, договорились с актрису собственником. ёб... Хорошо, хорошо, стойте, актрису стойте, стойте, ёбаной. стойте. Подождите. Да. Выслушайте, пожалуйста, не бросайте трубку. Да что? Я вот хотел спросить, как вы относитесь к тому, что Гуф запишет новый трек у вас на квартире? Пусть в твоей записывают. А в моей он уже записал, он теперь у вас хочет записать. Еще записываю, а вас я хуй пущу в Не квартиру. пустите, да? Не наебешь, паскуда, у меня два высших. Кого-то наебывать собрался. Хорошо, тогда другой вопрос. Да. Еще такой вот вопрос. Когда вы аренду за гараж заплатите? Какую аренду? А вы же вот арендовали у меня гараж уже неделю, ваш зеленый москвич стоит. У меня не москвич, а хуич. Нет, ну у вас зеленый москвич, номера 688 ААА. А машина сродни была. Ну как, а когда вы заплатите аренду? Вот мне деньги нужны срочно. Паскуда, никаких машин у меня сроду не было, ёбаная тварь. А можно к вам в гости прийти? Хуй тебе, блядь. Чайку давайте попьем у вас. Да что ты? Ты аферой-то не живи, а иди вкалывай, как мы 40 лет вкалывали. Хорошо, а может быть вам помочь с компьютером? Валентина Петровна. Не Да бросайте, я пожалуйста, знаю, что я трубку. Валентина У Петровна. меня Да. заканчиваются деньги на счету, не бросайте трубку. Да. Давайте нормально поговорим. О чем? Я знаю, что вам нужна помощь с компьютером. Вы же плохо разбираетесь в компьютере. Нахуя мне нужны ваши компьютеры? Вам Нахую я их видела? нужен Steam на компьютер? Давайте я вам помогу установить, расскажу как. Нет, не нужно мне ничего устанавливать. А как вы играть в игры будете? У вас же Если Стима нет. нужно, мне внук, знаешь, по компьютерам собак поел. Всех собак. Всех собак Он что съел? хочешь установит, без тебя. А вашу собачку он съел? Нет, не съел. А вы же Жива. сказали, что он всех съел. Чего? Вы же сказали только что, что он всех собак съел. Ну, это пословица такая. А, понятно. То есть собачка жива, да, еще? То есть не получится мне Жива, квартирку жива, отобрать. жива. Укусит, да, меня она? Да, прям за хуй схватит. Ой. Ладно, а может быть вам игру какую-нибудь помочь поставить? Нихуя мне от вас не нужно. А Пошли как? вы все от меня к ебене матери. В CSGO вы играете, Валентина Петровна? Иди ты нахуй, играй там с молодыми. А вы молодая? Нет, я старая. Для меня молодая. Чего? А для меня молодая? Да, для тебя. Наебывать, да? Да. Наебывай своих баб.